Мистер Беннет, до того, как наступил настоящий период его жизни, часто имел желание не тратить весь свой доход, а откладывать ежегодно некую сумму для содержания своих дочерей и жены на тот случай, если она его переживет. Теперь это желание стало еще сильнее. Если бы он выполнил свой долг в этом, то Лидия не была бы в долгу перед своим дядей за то, что тот своими деньгами спас ее честь и обеспечил приличное будущее. Тогда радость от того, что они заставили одного из самых ничтожных молодых людей Великобритании жениться на его дочери, не была бы такой бурной. Мистер Беннет был серьезно обеспокоен тем, что успех такого малопривлекательного для всех них дела полностью зависел от денег его свояка, и поэтому решительно настроился разведать по возможности степень его финансовой помощи, чтобы как можно быстрее рассчитаться с ним и выполнить тем самым свой долг. В начале своей супружеской жизни мистер Беннет считал абсолютно нецелесообразным экономить средства, поскольку непременно у них должен был родиться сын. Этот сын, достигнув совершеннолетия, должен был стать полноправным наследником имения, и таким образом вдова хозяина и младшие дети получили бы средства к существованию. Зато одна за другой на свет родились 5 дочерей, а сын так и не появлялся. Хотя миссис Беннет в течение многих лет после рождения Лидии продолжала надеяться, что он, наконец, появится. В конце концов, они потеряли надежду, но на тот момент экономить средства было уже поздно. Сама миссис Беннет экономной не была, и от превышения расходов над доходом их спасала только сильная врожденная склонность мистера Беннета к независимости. По условиям брачного контракта миссис Беннет и дети должны были получить 5000 фунтов. Но пропорция, в которой их надлежало распределить между последними, зависела от воли родителей. И именно этот вопрос, по крайней мере, в отношении Лидии, надо было решить сейчас, потому что выбора у мистера Беннета не было. Он просто должен был согласиться на условия предложения. В своем письме он сначала лаконично поблагодарил родственника за его великодушие, а затем выразил свое полное одобрение всех его действий и желание соблюсти все договоренности, достигнутые от его имени. Мистер Беннет и подумать не мог, что Викхема удастся заставить жениться на его дочери с такими незначительными отрицательными последствиями для него. При тех 100 фунтах, которые он обязан был им выплачивать ежегодно, фактически мистер Беннет терял бы даже меньше, чем 10 фунтов ежегодно, потому что, учитывая его расходы на проживание Лидии и карманные средства, а также непрерывные денежные подарки от матери, содержание молодой дочери обходилось примерно в такую же сумму. Еще одной очень приятной неожиданностью было то, что от него все это дело требовалось крайне незначительных усилий, так как основное его желание состояло в настоящее время в том, чтобы принимать в нем по возможности наименьшее участие. Когда первые вспышки гнева, которые побудили его искать беглецов, прошли, мистер Беннет вернулся к своей привычной ленности и безделью. Вскоре письмо было написано, потому что, хотя и готовился мистер Беннет к любому делу медленно и неохотно, зато выполнял ее быстро. Наконец, глава семейства выразил желание знать в подробностях, чем еще обязан он родственникам. На Лидию он был так зол, что от письменного обращения с ней решил воздержаться. Хорошая новость быстро разошлась по дому и также быстро по всей округе. Там ее воспринимали с позиции злорадной благопристойности. Конечно же, пищи для разговора было бы гораздо больше, если бы мисс Лидию Беннет вернули домой или, и это было бы лучшей альтернативой, спрятали где-то подальше от человеческих глаз на какой-то далекой ферме. Но ее предстоящее замужество и так давало достаточно тем для разговоров, и те искренние пожелания благополучия, звучавшие ранее из уст всех злоязычных старух, почти не потеряли своей актуальности при такой перемене ситуации, потому что с таким человеком нищенская жизнь Лидии считалась неизбежной. 2 недели миссис Беннет не спускалась вниз, но в такой счастливый день она снова заняла видное место за столом и всем надоедала своим слишком радостным настроением. Никакое чувство позора не затмило ее триумфа. Замужество дочери, о котором она мечтала с тех пор, как то исполнилось 16, стало уже почти свершившимся фактом. Ее мысли и слова порхали вокруг различных аксессуаров брачной церемонии, изящных муслинов, новых карет и необходимого количества прислуги. Она напряженно мыслила, где бы в округе найти подходящее место, в котором могла бы жить ее дочь со своим мужем. Не зная об их возможном доходе и не учитывая его, она уже поспешила отбросить многие дома как неприемлемые из-за их недостаточных размеров или недостаточного величия. «Хей-парк, может, и подойдет?» — сказала она. «Если голдинги выедут оттуда, большой дом Стоук тоже мог бы подойти, если бы там была большая гостиная. Но Эшфорд — это так далеко. Если она будет жить в 10 милях от меня, это будет просто невыносимо. Что касается сервис-лодж, то там ужасный чердак». Ее муж не останавливал ее, пока оставались слуги. Но когда они ушли, он сказал ей: «Миссис Беннет, давайте все хорошенько выясним, а уж потом можете арендовать для вашей дочери и вашего зятя хоть один, хоть все эти дома. Есть один дом, в котором они больше никогда не появятся, так как их туда не пустят. Я не намерен потакать их наглости, поэтому не собираюсь принимать их в Лонгберне». Это заявление сопровождалось длительным спором. Но мистер Беннет был непреклонен. Поэтому ссора привела еще к одному его заявлению, и миссис Беннет с ужасом и огромным удивлением узнала, что ее муж ни гроша не собирается тратить на свадебное платье для своей дочери. Он объявил, что даже по такому поводу Лидия не дождется от него ни единого подарка. Для миссис Беннет это было просто непостижимым. Как разозлиться до такого невероятного состояния, чтобы отказать своей дочери в привилегии, без которой церемония бракосочетания теряет почти всю свою значимость? Это просто не укладывалось у нее в голове. В ее понимании отсутствие свадебного наряда у ее дочери было для нее позором еще большим, нежели бегство и проживание с Уикхемом за 2 недели до самой свадьбы. Теперь Элизабет сильно сожалела, что, поддавшись отчаянию, рассказала мистеру Дарси о той беде, в которую попала ее сестра, потому что бегство вскоре закончится браком, и, возможно, ему удалось бы скрыть непристойное начало этой истории от тех, кто не был непосредственным ее свидетелем. Она не боялась, что из-за него слухи об этом случае получат дальнейшее распространение. С этой точки зрения мало было людей, которым она доверяла больше, чем ему, но в то же время не было такого человека, чья работа с моральной неустойчивостью Лидии подавляла бы ее больше, чем его осведомленность. Однако это было вовсе не потому, что она боялась осложнений для себя лично, так как между ними и так была, казалось, непреодолимая пропасть. Даже если бы брак Лидии и состоялся бы на основаниях чрезвычайно почетных, то вряд ли мистер Дарси стал бы родниться с семьей, к которой, кроме всех предыдущих возражений, добавилась еще и брачная связь с личностью, которую он имел все основания презирать. Элизабет нисколько не сомневалась, что от такого родственника мистер Дарси бежал бы, куда глаза глядят, поэтому желание понравиться ей, которое, по ее мнению, руководило его поведением в Дербишире, вряд ли смогло пережить такой удар. Она чувствовала себя униженной. Она чувствовала себя убитой горем. Она готова была каяться, хотя точно не знала в чем. Ей вдруг очень не хватало его симпатии к ней. Тогда, когда на это чувство уже нельзя было надеяться, ей захотелось получить о нем хоть какую-то весть. Когда, казалось, не было никакой возможности получить хоть какие-то сведения, она убедилась, что с ним ее могло ожидать счастье тогда, когда уже не было надежды, что они когда-нибудь встретятся снова. Как бы он триумфовал, часто думала она, если бы узнал, что предложение, которое она с таким презрением отвергла только 4 месяца назад, сейчас было бы принято с радостью и благодарностью. Элизабет не сомневалась, что мистер Дарси, благороднейший из благородных представителей своего пола, но все равно он бы триумфовал, потому что он простой смертный. Листья Теперь она начала все понимать, что он был как раз тем человеком, который наиболее подходил ей по натуре и способностям. Его интеллект и душа, хотя и были не такими, как у нее, отвечали всем ее потребностям. Их брак был бы единственным, которое принесло бы пользу им обоим. Ее непринужденность и живость способствовали бы смягчению характера и манер мистера Дарси, а его рассудительность, осведомленность и знания людей оказались бы для нее крайне нужными. Но уже не суждено такому счастливому браку продемонстрировать очарованному обществу, что такое настоящее супружеское счастье. Вскоре в их семье должна была образоваться супружеская пара совсем иной направленности, которая исключала возможность образования первой. Элизабет не представляла себе, как Викхем и Лидия собираются обеспечить себе более или менее самостоятельное существование на те средства, на которые они могут рассчитывать. Зато она прекрасно представляла, каким мимолетным будет счастье двух людей, которые сошлись только потому, что их страсть оказалась сильнее их добродетели. Вскоре мистер Гардинер снова написал родственникам письмо. В ответ на благодарности мистера Беннета он не стал распространяться и коротко сообщил, что с радостью готов содействовать счастью любого представителя их семьи, а в завершении попросил, чтобы на эту тему с ним больше не разговаривали. Это письмо в основном было написано с целью сообщить им, что мистер Викхем решил уйти из милиции. Далее в письме говорилось: «Я очень хотел, чтобы он сделал именно так сразу после того, как будет решен вопрос его бракосочетания. Думаю, ты согласишься со мной, что увольнение из милицейских войск крайне желательно как для него, так и для моей племянницы. Мистер Викхем намерен вступить в регулярную армию, и среди его бывших друзей еще до сих пор есть те, которые могут и желают ему в этом помочь. Обещали чин прапорщика в полку генерала Н, расквартированном сейчас на севере. Хорошо, что этот полк расположен так далеко от нашей части королевства. Мистер Викхем обещает вести себя достойно, и я надеюсь, что среди малознакомых людей им обоим придется проявлять большую осмотрительность и благоразумие. Я написал полковнику Форстеру и сообщил ему о наших нынешних договоренностях, а также попросил заверить многочисленных кредиторов мистера Викхема в Брайтоне и окрестностях, что его долги будут вскоре возвращены, поскольку я дал обещание выступить гарантом. А ты теперь потрудись сделать тоже среди его кредиторов в Мэритоне, список которых я добавлю в соответствии с его сведениями. Мистер Викхем рассказал мне обо всех своих долгах. По крайней мере, я надеюсь, что он ничего от нас не скрыл. Хиггерстон получил наши указания, и все будет готово через неделю. Затем они выедут в свой полк, если перед тем их не пригласят в Лонгберн. Насколько я понял, миссис Гардинер, моя племянница очень хочет со всеми вами увидеться перед тем, как выехать на север. Она чувствует себя хорошо и просит обязательно передать привет тебе и своей матери. С уважением и так далее. Гардинер. Мистер Беннет и его дочери не хуже мистера Гардинера понимали выгоды того, что Викхем покинул Энский полк. Но миссис Беннет это не очень понравилось. То, что Лидия собиралась на север, было для нее жестоким ударом, поскольку она тешила себя надеждой на ее приятное общество, поскольку даже не думала отказываться от намерения найти молодоженам квартиру в Гертфоршире. А еще миссис Беннет жалела, что Лидии придется покинуть полк, где она знала каждого и где у нее было столько фаворитов. «Лидия так любит миссис Форстер», — сказала она. «Ей будет очень тяжело с ней расставаться. А еще там есть несколько парней, которые ей очень нравятся. Может случиться, что в полку генерала Н офицеры менее привлекательны. Просьба их дочери, а именно так ее и расценили, дать ей разрешение побывать дома перед отъездом на север, сначала было встречено крайне негативно. Но Джейн и Элизабет, которые сходились во мнении, что ради чувств и самоуважения их сестры родителям следует после ее бракосочетания увидеться с ней, уговаривали мистера Беннета так искренне и одновременно так рассудительно и спокойно, чтобы тот принял Лидию с мужем в Лонгберне, как только они поженятся, что в конце концов заставили его думать так же, как и они, и поступать так, как они пожелают. А их мать обрадовалась тому, что сможет продемонстрировать свою дочь всей округе перед тем, как та поедет в изгнание на север. Поэтому, когда мистер Беннет снова написал свояку, что дал письменное согласие на то, чтобы она приехала, была достигнута договоренность, что как только закончится церемония, молодожены поедут в Лонгберн. Однако Элизабет сомневалась, что Викхем согласится на такой план. Ей же самой внутренний голос подсказывал, что менее всего ей хотелось встречаться с этим человеком. Раздел 51.